1957 год, Ассам, 1950 год, Ганьсу, 1920 год, соответствовало энергии 2×10⁴ эрг, то есть 55 миллиардов киловатт-часов. Приведенные соотношения между магнитудой и энергией соответствуют формуле логарифм Е равен 11,4 плюс-минус 1,5 м. Примечание редакции. Землетрясение в Агадире, где число жертв достигло 10-15 тысяч человек, было в 20 тысяч раз слабее ассамского землетрясения, во время которого погибло только 1500 человек, или землетрясение в монгольском Алтае 4 декабря 1957 года, когда погибло не более 20 человек. Разумеется, было бы желательно вычислять магнитуду по высвобожденной энергии землетрясения, а не наоборот. К сожалению, возможность прямого измерения энергии землетрясения, по-видимому, никогда не представится. Но зато методы определения магнитуды все время совершенствуются, в частности, посредством использования для ее вычисления различных фаз записи, а не одной, как это делалось раньше. Горная цепь Гиндукуш на севере Афганистана является местом концентрации глубоких, точнее промежуточных землетрясений, очаги которых располагаются на глубинах от 150 до 250 километров. Весьма редкие и любопытные случаи представляют собой существование в Гиндукуше своеобразного гнезда, почти непрерывных сейсмических возмущений, находящегося примерно в районе 36 градусов 5 минут северной широты, 71 градус восточной долготы. В течение 11 лет с 1949 по 1959 год этот очаг вызвал 22 толчка с магнитудой свыше 6. 5 из них произошли в одном только 1956 году и 4 в 1957 году. Именно здесь, на Памире, где сплелись в единый узел величайшие горные системы мира, кончается протянувшаяся от восточной части Средиземного моря и пересекающая весь Иран Персидская дуга. И именно от этого горного узла расходятся гигантская гирлянда Гималаев и горные цепи Кунь-Луня и Алтая. Это малонаселенные районы, и землетрясения, несмотря на их частоту и высокую интенсивность, не бывают здесь катастрофическими. На другом конце Гималайской дуги, в обширной области, где смыкаются горные цепи Гималаев, Тибета и Бирмы, мы подходим к подверженной самым сильным сотрясениям части всей этой длинной сейсмической змеи, оплетающей земной шар от Средиземного моря до Малайского архипелага. 4 апреля 1905 года у южного подножия Гималаев, где высочайшие на земле горы спускаются к равнине Ганга ступенями Сивалика, сильное землетрясение с магнитудой 8 опустошило район Кангра. Было уничтожено 110 тысяч строений, погибло 19 тысяч человек. Площадь ощутимых сотрясений имела форму удлиненного эллипса, вытянувшегося на расстояние свыше 2700 километров в направлении параллельном горной цепи. Благодаря неспосланной судьбой случайности, за год до катастрофы в эпицентральной зоне была проведена топографическая съемка. Разумеется, после землетрясения была немедленно проведена повторная съемка области, начиная с равнины Ганга и примерно до высоты 2000 метров на склонах Гималаев. Выяснилось, что горы Сивалик поднялись на 10-13 сантиметров, тогда как нижние склоны Гималаев настолько же опустились. 12 июня 1897 года в Ассаме, на северо-восточной окраине Индии, разразилось одно из самых мощных за исторический период землетрясений. В Калькутте, на расстоянии около 900 километров от эпицентра, получили повреждения ратуша и собор, много домов обрушилось.